«Стоит ли, — спросила она, — ставить 23-го числа сивильского цирюльника?» Вопрос этот она задала в шутку, не всерьез. Но лицо Одрейля сразу приняло необычайно мрачное выражение. У него были веские основания предложить поставить именно цирюльника. Свою интендантскую деятельность, которую он официально приступил как раз 23 августа, ему не хотелось начинать с банальностей. Кроме того, он полагал, что если цирюльник будет показан в присутствии короля, и вдобавок еще по такому поводу, то добиться постановки «Фигаро» будет гораздо легче. Он резко ответил, что актеры уже уведомлены о намерении ставить цирюльника, и что, обнаружив сейчас недостаток мужества, Туанетта, да и он сам, окажется в смешном положении. Туанетта поспешно с ним согласилась. Но от Вадрейля было не так-то просто отделаться. «Именно сейчас, — заявил он, — важно, чтобы Туанетта ни на шаг не отступала. Более того, она обязана наступать. Если она этого не сделает, ее смелая встреча с доктором Франклином окажется пустой забавой, ничего не значащим жестом. Наоборот, если вслед за первым храбрым поступком она совершит и второй, ее разговор с Франклином предстанет перед всеми как сознательное начало самостоятельной политики». Это произвело на Туанетту впечатление. В последнее время она приобрела вкус к политике. Иосиф был прав, политическая игра еще азартнее, чем фараон или ланскнехт. Она охотно согласилась с Франсуа и заверила его, что отныне будет вести целенаправленную политику. «Целенаправленную политику? Мы?» — с обычной безостенчивостью рассмеялся Жюль Полиньяк. «Наши враги, эти лисицы Морепа, Вержен, Неккер, они действительно занимаются политикой, они действуют, они забирают у нас деньги, а мы...» И так как присутствующие только переглянулись, забавляясь этой неожиданной вспышкой, он продолжал: «Сколько громов метали мы по адресу Сен-Жермена, и что же? Мы говорили, а он действовал. Теперь всякий сброд, всякая чернь, всякая сволочь получает мундиры. Они становятся полковниками и генералами, а мы сидим себе голенькие и без окладов». Все были поражены. Давно уже от Жюля Полиньяка никто не слыхал таких связных речей. «Хорошее было время, — мечтательно проговорила Габриэль, — когда мы прогнали Тюрго». Туанетта сидела задумчивая, взволнованная. Имя Сен-Жермена было названо вовремя. Она вспомнила, сколько зла причинил этот человек ее друзьям. Она вспомнила о своем твердом решении обезвредить этого строптивого, противного старика, решении, принятом ею давно, еще на семейном ужине в честь Иосифа. Ее маленький рот с полной нижней губой застыл в красивой, решительной и злой улыбке. Она нашла себе прекрасное поле деятельности. Пусть только попробует Луи прийти и начать ныть из-за того, что она сказала милому доктору Франклину несколько добрых слов. Она покажет ему, что это всего лишь первый шаг на длинном пути. На следующее утро в маленькой приемной Туанетта рассматривала окончательный макет нового Трианона. Чтобы поместить макет, из зала пришлось вынести часть мебели. Туанетту обступили люди, руководившие перестройкой дворца и разбивкой сада. Здесь были архитекторы Мик и Антуан Ришар. Здесь был живописец Юбер Робер, придавший некоторым трианонским строениям естественный и обжитой вид, подвергнув их небольшим искусственным разрушениям. Здесь были садовники-декораторы Бонфуа Дюплан и Морель. И, конечно же, здесь был маркиз де Караван, дилетант, заложивший у себя в усадьбе на улице Сен-Доминик красивейший в Париже сад. Сад, который и дал Туанетте идею трианонских парков. Туанетта стояла перед макетом, 18-м по счету, но зато окончательным. Он был выполнен с величайшей тщательностью и мастерством. Озеро и ручей были воспроизведены зеркалами. Лужайки и деревья дерном и красками, постройки гипсом и деревом. О каждой мелочи можно было составить себе ясное представление. Вооружившись схемами, набросками, раскрашенными рисунками, Туанетта увлеченно сравнивала их с макетом. Наконец она добилась своего. Все вышло так, как она задумала.